Однажды, например, в моем кабинете появился некий Демистрих, это не настоящее его имя, с австралийским паспортом. Он сообщил мне, что РЭП создал три новые компании, одна из них авиационная, две другие горнодобывающие, в Новом Южном Уэльсе и в Перте, в отчинах Хане. Но каково бы ни было их происхождение или национальность, этих людей объединяла безоглядная и даже фанатичная преданность Климраду. И если бы через минуту после того, как они передали порученное им послание, я попросил бы их рассказать мне о Рэбе Климраде, они, конечно, уставились бы на меня своим непроницаемым взглядом и спросили, как вы говорите, его зовут? Что же касается повседневной жизни Рэба, то никакой иной информации, кроме рассказанного Хаасом, не существует. За исключением, конечно, того, что было известно о Балдуроше и латиноамериканцам. Но на протяжении всего второго наступления Климрада, вплоть до 1967 года, Дэвид Сетиньяс даже не слышал имени Убалдуроши. Так как не знал о существовании Жоржа Сократеса и Эмерсона Коэльо, а следовательно и того гигантского дела, которое потихоньку зарождалось и крепло на южноамериканском континенте. Таким образом, о деле Вако стало известно от Диего Хааса, которого сменил затем Джордж Тарас. Рэп провел два дня в Далласе, где вел переговоры с нефтяными и финансовыми магнатами. Как обычно, сам он не участвовал в дискуссиях, возложив эту обязанность на плечи двух адвокатов. Техасца по имени Гарри Морс, он так никогда и не узнал о существовании Рэба Климрада, и ловкого, хорошо воспитанного мексиканца Франсиско Сантану. Сантана входил в число приближенных короля, и к июлю 1964 года, времени проведения операции Вако, уже проработал с Климрадом не менее 9 лет. Во всяком случае, в картотеке Сетиньяза его имя появилось весной 1953 года и сопровождалось неизменным досье, свидетельствующим о уже приобретенном или намечающемся весе данного лица. На папке была пометка «Особая» красными чернилами. Несмотря на внешние данные, он был высок и строен, очень красив. Чуть раскосые глаза говорили о том, что в его жилах течет немного индейской крови, отчего его легко можно было принять за наследника аристократического испано-мексиканского рода. Он происходил из совсем скромной семьи, вырос среди темных простых людей, и, видимо, лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств и, разумеется, каторжному труду, сумел получить свои дипломы. Джордж Тарас прозвал его Матадором, убийцей, и в его плавных движениях, небрежной точности речи, холодной жесткости в переговорах было что-то от Ордоньеса, или скорее от Луиса Мигеля Домингена на арене. Приближенный короля Франсиско Сантана отвечал за налоговый рай, нефтяные операции в Венесуэле, Соединенных Штатах и районе Карибского моря. Но что особенно удивительно, за заводы по опреснению морской воды. На переговорах в Далласе он предстал перед техасскими собеседниками в качестве представителя американо-мексиканской группы, завладевшей в самом городе и вокруг него, а также в Форт-Уэрте, десятками тысяч гектаров земель, купленных, по подсчетам одних, в 1952-1953 годах, по мнению других, начиная с 1957 года. Упоминая о земельных владениях в Далласе и Форт-Уэрте, Сетиньяс на самом деле называет цифру 19 500 гектаров, являвшихся собственностью подставных панамских компаний.